Страстная пятница. Страстная пятница – день воспоминания распятия нашего Господа Иисуса Христа. Это был величайший день в истории человечества. Это был день, когда сущий Бог, властелин всей вселенной, царь царей и Господь господствующих, претерпел унижение и смерть от рук беззаконных людей. Это был день великой надежды для всего мира, ибо в этот день совершилось искупление наше. В этот день Христос умер, чтобы мы жили. Автор послания к евреям в 9 главе 26 стихе представил значение этого дня в нескольких простых словах, выражающих глубокие истины. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения грехов жертвою Своею. Этот текст мы желаем взять в основание наших бесед. Это драгоценные слова об единственной жертве Христа за грех. То, что Христос намеревался совершить на кресте, Он действительно совершил. Он не умер напрасно, Он положил Свою жизнь, чтобы совершить искупление Своего народа. Своим пришествием, жизнью и смертью Он уничтожил грех. Он не просто старался сделать это, но Он действительно совершил изумительный труд, ради которого Он оставил славу небес. Он умер не для того, чтобы восстановить человека, но Он умер, чтобы спасти его. Он не умер, чтобы грех человека не был уничтожен посредством их собственных страданий, но умер, чтобы уничтожить грех. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Была одна смерть, одна жертва, одно искупление, и весь труд человеческого искупления был навсегда совершен. Посмотрите хорошенько на Голгофу. Ясно представьте крест в вашем воображении. Посмотрите на пять ран и кровавый пот. Все Евангелие висело на кресте. Все было там. Битва и победа, цена и приобретение, гибель и избавление, крест и венец. Созерцайте опять смерти Христа на кресте, что Он намеревался совершить и что Он действительно совершил, когда отдал жизнь Свою за нас. А теперь со всею искренностью кратко изложим, каким способом Христос спас Свой народ. Во-первых, обратите внимание, рассматривая наш текст, на гигантность зла. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Грех – очень маленькое слово, но содержит в себе ужасную пропасть значения. Грех является преступлением против Бога, восстанием против Царя царей, нарушением закона справедливости, совершением всякого рода несправедливости. Грех находится в каждом из нас. Мы все совершили его, мы все запятнаны им. Христос явился для уничтожения греха. Можете ли вы представить себе это? Вся греховность, все упущения и все допущения, и все наклонности противодействовать, которые когда-либо были в мире, все нагромождены вместе, куча на кучу, гора на гору, и тогда названо этим словом грех. Грех – это то, что человек делает неприятным для Бога. Бог любит человека как творение, но Бог не может любить человека как грешника. Грех омерзительный для Бога. Он не может смотреть на беззаконие без ненависти к нему. Оно противоположно его естеству. Это делает грех ужасным для нас, потому что впоследствии его мы становимся отвратительными для Бога. И грех также включает человека в наказание. Так как мы согрешили и совершили грех, мы подвергаемся справедливому и праведному гневу Божию. Где бы ни был грех, там должно быть наказание. Также грех совершенно закрывает двери надежды для человека. Виновный не может обитать с Богом. Он должен быть очищенным от греха, чтобы жить с Ним. Ничто нечистое не войдет на небо. Если вы и я не прощены, мы должны быть разделены с Богом навеки. Ничего мы не можем сделать, если грех остается на нас, что примирило бы нас с Богом. Сначала должен быть уничтожен грех. Он лежит поперек дороги на небо и заграждает дверь, через которую мы проходим к Богу. и если он не удален, мы погибли, погибли и погибли навеки. Во-вторых, сказав о гигантности греха, который нужно уничтожить, посмотрим теперь на славного уничтожителя его. Кто принялся уничтожить эту гору вины? Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Кто же был это? Кто явился, чтобы уничтожить грех? Ответ ясный. Явился сущий Бог от века сущего. Вот перед кем совершается грех. Тот, который будет судить живых и мертвых. Это был тот, кто явился уничтожить грех. Это был Сын Божий, который взялся за этот трудный труд. Он явился, грешник, чтобы спасти вас. Он явился, чтобы уничтожить грех. Великий пастырь явился, заблудший, чтобы найти вас. Ваше положение не безвыходное, ибо Он явился. О, дорогой друг, Он явился, тот, кто сам является Богом и который способен совершить свой труд. Подумайте об этом и утешьтесь. Теперь, в-третьих, мы приходим к незабвенному событию, упомянутому в нашем тексте. Нам сказано, что для того, чтобы нас спасти, Христос явился. Он же однажды к концу веков явился. Он не мог оставаться на небе, чтобы совершить этот великий труд. Он оставил чертоги славы и явился. Он явился сначала как младенец в Вифлееме, как всякий другой ребенок. Этот младенец является Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира, и Он явился на земле в человеческой плоти, сделавшись подобным человеку. Он принял на Себя нашу природу. Бесконечный соединен с младенцем, вечный слабым ребенком. После 30 лет уединенной жизни Христос явился на Иордане, чтобы начать свое публичное служение, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Но теперь приходит самое темное время. Христос явился на Голгофе для искупления греха. Солнце меркнет, как бы не в состоянии смотреть на эту сцену скорби. Слышите ли гром гнева Отца против греха? Видите ли молнии ярости Божией против всякого беззакония? Там, на древе, Он отдает Себя. Он не прячет Своего лица от позора и плевков. На кресте Отец оставил Его. Да, Христос явился. Он публично был распят среди людей, при наблюдении жестоких людей ненависти. Он явился в тот страшный день суда и мести. Так это было, ибо только таким образом Он мог уничтожить грех. А теперь, в-четвертых, мы должны пойти немного дальше и взглянуть на специальную жертву, которую Христос принес. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Не было другого пути уничтожить грех, кроме жертвоприношения. Христос должен принести жертву, но заметьте, какая это была жертва? Он принес жертву самого себя. Он явился уничтожить грех жертвою Своею. Он принес самого себя в жертву за грех. Какая чудная жертва! Мы ничего не должны добавлять к жертве Христа. Христос не уничтожает грех через наши слезы и нашу скорбь, и наши заслуги. Вы не можете ничего добавить или отбавить от жертвы Христа. Эта жертва тоже, как видно из греческого, была закланная жертва с пролитием крови. Христос отдал свою жизнь. Написано, без пролития крови нет прощения. Он пролил свою кровь. Уничтожение греха было совершено Христом, умершим вместо виновного человека. Если вы доверитесь Христу и примете, что Христос умер за вас, вы будете спасены. Итак, Христос явился, чтобы Он мог, как первосвященник, принести в жертву, и Он принес самого Себя в жертву. Он умер на кресте, чтобы уничтожить грех. Это приводит нас к пятому пункту, великому достижению. Христос явился для уничтожения греха. Что это значит? Это означает, во-первых, что Христос удалил грех, что для исключения человека от Бога. Человек через свой грех сделал этот мир омерзительным для Бога, так что он не мог иметь отношения с обитателями его вне жертвы Христа. Весь этот мир должен был бы достичь вечного уничтожения, если бы не пришел Христос. Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Затем, во-вторых, что Христос для каждого верующего удалил грех, что до его наказания. Бог не может наказать дважды за то же самое преступление. Он не может возложить его на Христа, а затем требовать наказания с тех, за которых Христос был заместителем. И дальше, в-третьих, Христос удалил грех, что до его осуждения и силы. Апостол Павел говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Вы грешник, но грех не засчитывается вам, но Христу, потому что Он взял грехи ваши на Себя. Дорогой друг, познал ли ты истину? Уничтожил ли Христос твой грех? Если да, то радуйся, а если нет, то не успокойся, пока не уничтожит. Веру в Иисуса Христа. Аминь».